Глава 21. Я только пришел на квиз, а мне уже засчитывают техническое поражение. Напоминает ситуацию с проверкой, когда я проверяющих даже в лицо не успел увидеть, а мне уже сообщили, что я уволен из интернатуры. «А причину можно узнать?» — поинтересовался я. «Причин целых две», — ответил Птицын. «Первая причина — это вы, а вторая — все мои мечты?» Не удержавшись, усмехнулся я. «Ну и бред здесь творится». «Никакие не мечты», — ничего не понял заместитель главного врача. «Первая причина — это вы, ведь вы являетесь интерном. А с этого года по новым правилам квиза участвовать могут только врачи». Новое правило с этого года, о котором даже не удосужились сообщить моему заведующему отделением, вздохнул я. Видимо, это правило придумали буквально 5 минут назад вы сами, как организатор квиза. И других отделений оно не коснулось, потому как интерны есть только в терапии. Птицын явно пытается выгнать меня с квиза. Сам бы он заниматься чем-то подобным не стал. Даже если предположить, что он все еще хочет отомстить мне, это для мести как-то слабо. Значит, его снова подкупили, чтобы он устроил весь этот балаган. А раз подкупили, не обошлось без Соколова, который думает, что весь мир можно или купить, или соблазнить, в зависимости от ситуации. У Шуклина же денег на подобное нет. «Я действительно не успел сообщить об этом правиле вашему заведующему», пришлось признать Георгию Семеновичу. «Забегался». «Да вы и нам ничего подобного не говорили», удивился незнакомый мне врач. «Понимаю, что на наших отделениях нет интернов, но... новые правила можно было озвучить». Он не мог их озвучить, потому как придумал только что. Что ж, эта попытка не сработала. Кажется, он упоминал про две причины. Но вторая еще банальнее, чем первая. Я уже догадываюсь, какая. «Есть еще и вторая причина, почему господин Боткин не может участвовать в квизе», предсказуемо произнес Птицын. «Он опоздал». «Ох, великий ткач, за что мне все это? Хм, надо же, уже стал привыкать к современной религии. Опять-таки вы случайно забыли предупредить моего заведующего о том, что время квиза перенесено. Я специально выделил голосом слово «случайно». Я так понимаю, всем остальным вы сказали об этом с утра?» «Точно так и было», — снова поддержал меня тот же самый врач. «Информацию вы донесли на все отделения по телефону сегодня в 9 утра». «Могу поспорить, что я сообщал эту информацию всем заведующим», — нахмурившись, заявил Птицын. «Ход дурацкий и очень легко разрушаемый. Так давайте позвоним моему наставнику и спросим у него», — радостно предложил я. Георгий Семенович скривился, словно съел целый лимон. «Возможно... я действительно забыл сообщить это терапии», — выдавил из себя он. «Так значит, обе причины можно считать недействительными, и я могу участвовать в квизе», — подытожил я. Даже не спросил, а констатировал факт. Заместителю главного врача не оставалось ничего другого, кроме как кивнуть. Аргументы-то закончились. После всей этой ситуации у меня только усилилось желание победить. Птицын явно всеми силами собрался не дать мне этого сделать. Чтобы что, опозорить меня перед врачами из других отделений? Так себе план, если честно. Я нашел место, спокойно уселся и принялся ждать начала квиза. «Итак, добро пожаловать, господа врачи!» Птицын постарался придать голосу торжественности, но вышло это так себе. «Мы начинаем наш квиз на звание самого одаренного лекаря нашей клиники. Приз проводится уже 12 лет и стал своеобразной традицией. Победивший в квизе получит почет и уважение, а также денежное вознаграждение и кубок для своего отделения». Все дружно зааплодировали ему, но у большинства участников было выражение лица «скорее бы начало». «И чтобы не терять времени зря, сразу перейдем к первому заданию», — поймал настроение участников заместитель главного врача. «Сейчас мой помощник раздаст вам бланки ответов и ручки». Помощником оказалась молодая девушка с ярко-рыжими волосами и россыпью веснушек на щеках. Одета она была в хирургический костюм, но на врача не похожа, скорее всего, медсестра. Девушка быстро раздала всем бланки. Выдавая мой, она мельком улыбнулась и едва заметно кивнула. «Первое задание квиза довольно простое», — убедившись, что у всех на руках есть бланки, продолжил Птицын. «На экране за моей спиной будут показаны фотографии, на которых стрелкой указан орган, сосуд, нерв, кость, мышца. Вам, соответственно, указать в бланках ответов название указанной анатомической единицы. Всего будет 20 картинок, на каждую дана минута времени. Вопросы есть?» Вопросов ни у кого не было, и первый этап начался. Довольно простой, на мой взгляд. На каком бы отделении ни работал врач, анатомию знать он обязан. 2000 лет назад я лично писал первые трактаты по анатомии, выделял органы в отдельные системы и продумывал аспекты лекарской магии для каждой системы. В этом мире я тщательно изучил всю доступную информацию на эту тему, так что анатомию знал хорошо. Пока что сложно предположить, как именно меня попытаются завалить на этом этапе. Подменят бланк с ответами? Это будет сложно, ведь я его подписал. На всякий случай тщательно изучил свой лист, но никаких подвохов не обнаружил. Тем интереснее. Мы закончили с первым этапом, и все та же рыжая девушка собрала у нас первые листы. Возле меня она снова ненадолго задержалась и одарила улыбкой. Это не выглядело как флирт, скорее она пыталась на что-то намекнуть. «Переходим ко второму этапу», — объявил тем временем заместитель главного врача. «После второго этапа будет объявлен перерыв для проверки работ этих двух блоков. Итак, второй этап — фармакологический». С фармакологией отношения у меня посложнее, чем с анатомией, но это связано лишь с тем, что я в прошлой жизни предпочитал лечить магией. Современными препаратами, их схемами действия и показаниями я уже давно ознакомился. Проблем быть не должно. Задание оказалось тоже довольно-таки простым. Высвечивался препарат, и нужно было назвать его показания, противопоказания, побочные эффекты и принцип действия. Ровно как экзамен по фармакологии, который я сдавал на 6-м курсе Академии, вскоре после попадания в это тело. Вот тогда было сложно. Я только неделю как переродился, а мне сразу же пришлось учить алхимию. «Не списывайте у меня!» — воскликнул на середине задания мой сосед. Точнее, он сидел через 3 кресла от меня, ведь нас рассадили отдельно. Но по отношению к остальным коллегам, его можно было назвать соседом. «Что?» Я не сразу переварил его слова, потому что как раз был занят расписыванием побочных эффектов энолаприла. «Вы о чем?» «Я видел, как вы смотрели в мой лист», — настойчиво повторил тот. Это был усатый мужчина с большим животом, на котором еле-еле держались пуговицы застегнутого халата. Сам халат был далеко не белым, а посеревшим от времени. Впрочем, его это ни капли не смущало. «Что вы говорите?» — быстро отреагировал Птицын. «Списывание — это сразу же дисквалификация!» Кто бы сомневался. Это не могло быть ничего другого, кроме дисквалификации. «Я не списывал», — спокойно сказал я. «Более того, я вообще не смотрел в сторону своего соседа. Да и сидит он через 3 места. Это физически невозможно». «Подсматривали!» — просто с удивительным упорством настаивал усатый врач. «Зрение у вас хорошее, а у меня почерк крупный. Это неуважение ко мне». «Значит, ваше слово, господин Боткин, слово интерна, который в клинике всего месяц», заместитель главного врача специально сделал на это упор, «против слова нашего уважаемого Кравцова Владислава Сергеевича, врача-эндокринолога со стажем работы 15 лет». «А, так значит, это эндокринолог. Ему бы самому проверить собственный сахар, судя по всему, показатели будут повышены». «Вы понимаете, что в этом случае будете в проигрыше», — с нажимом добавил Птицын. «Доверие больше нашему давнему сотруднику, чем молодому неопытному интерну». «Если у вас правосудие вершится подобным образом, то вся честность и открытость Олимпиады под большим вопросом», — констатировал я. «Подобные ситуации нельзя решить, опираясь только на статус и длительность работы сторон конфликта». «А?» переспросил усатый эндокринолог. «Каких сторон?» «Без комментариев». «Для разрешения конфликта вы можете сравнить наши бланки», предложил я заместителю главного врача. «Посмотреть, насколько совпадают ответы на вопросы второго этапа». «А я могу выступить свидетелем и заявить, что факта списывания не было», — вдруг добавила та рыжая девушка. «Я тщательно слежу за всеми участниками по вашему распоряжению, Георгий Семенович». Шах и мат. «Раз так», — сконфузился Птицын. «Думаю, господину Кравцову просто показалось. Конфликт разрешен». «Думаю, господин уважаемый эндокринолог должен принести извинения за подобные безосновательные обвинения», — не согласился я. «И тогда конфликт разрешится». Уверен, этот усатый эндокринолог действовал по указке Птицына. План «Б» на случай, если меня не удастся исключить с квиза сразу же до его начала. Только и этот план не сработал. Им надо бы поработать над идеями, а то все попытки пока что слабенькие. Усатый эндокринолог перевел возмущенный взгляд на Птицына. Птицын тяжело вздохнул и едва заметно кивнул. А что еще ему оставалось? «Приношу свои извинения», — сквозь зубы процедил Кравцов. «Мне показалось». «Извинения приняты», — кивнул я. Они были на троечку и ни разу не искренними, но меня это мало волновало. Главное — показать, что я тоже могу ставить правила. После окончания фармакологического этапа наступил перерыв. Я решил пообщаться с этой рыжей девушкой, которая дважды подавала знаки, а затем и вовсе выступила на моей стороне. Сейчас она стояла в углу конференц-зала и смотрела на меня. «Мы знакомы?» — подошел я к ней. «Вы со мной нет, а я вас хорошо знаю», — улыбнулась девушка. «Благодаря вам мой брат попал на работу в клинику. Он так долго об этом мечтал». Я повнимательнее рассмотрел девушку. Рыжие волосы, веснушки, вздернутый нос, голубые глаза. «Ваш брат Енин Андрей Михайлович?» — догадался я. «Новый инфекционист?» «Все так», — смущенно кивнула она. «Инфекции ему с академии нравились. Закончил интернатуру и все никак не мог работу найти. А тут я узнала, что благодаря вам наш Жирков наконец-то ищет себе помощника, и сразу же сказала брату. Оценки у того идеальные, поэтому он прошел». «Ну, я тут ни при чем. Жирков сам решил взять еще одного врача», — улыбнулся я. «Не скромничайте. Он сам мне рассказал, что если бы не вы, не видать мне места в отделении», — раздался голос Енина. Видимо, он участвовал в квизе от инфекционного отделения. Жирков на такое мероприятие не пошел. «Кстати, имейте в виду, хоть я вам и бесконечно благодарен, победу так легко не отдам. Господин Жирков сказал, что это моя дополнительная проверка, и я его не подведу». Как всегда, Енин говорил скороговоркой. «Вполне в духе Жиркова». Я улыбнулся, вспомнив, какие проверки он пытался устраивать мне. Несмотря на возраст и напускную строгость, он довольно азартный человек. Тайна, почему на меня так смотрела эта рыжая девушка, была раскрыта. Просто была благодарна за помощь, которую я, как оказалось, оказал ее брату. «Андрей, оставь нас с Константином Алексеевичем, нам надо поговорить», — вдруг строго произнесла она. Енин без споров кивнул и тут же ушел на свое место. В этой семье авторитет явно был у женской части. «Я хотела вас предупредить», — шепотом проговорила сестра Енина. «На первом этапе мне было поручено выдать вам двойной лист, чтобы на одном осталась ваша подпись, а на другом можно было подменить ответы. Но я не стала этого делать». Так вот, как меня собирались подставить на первом этапе. Не зря я тщательно изучал бланк. Хотя задумка все равно так себе. Я бы это легко заметил. «Спасибо за помощь», — кивнул я. «Но не стоило так рисковать. Я и сам бы заметил, если с бланком было бы что-то не так. А вот у вас теперь могут быть проблемы». «Ничего, выкручусь», — отмахнулась она. «Очень хотелось помочь. Для вас это может быть и мелочи, но я прекрасно знаю Жиркова и знаю, что это именно благодаря вам мой брат смог попасть в клинику на работу. Поэтому это было меньше, чем я могла отплатить». Ее позвал к себе Птицын, и она, торопливо попрощавшись, направилась к нему. Наверняка будет выяснять, о чем мы с ней разговаривали. Пока что все его попытки помешать мне в квизе провалились. Если так и дальше пойдет, придется ему вернуть деньги Соколову. Но он этого явно не хочет. Георгий Семенович закончил проверять работы и еле держал себя в руках от негодования. За два этапа Боткин не сделал ни одной ошибки. Соколов пообещал очень и очень приличную сумму, если Боткин опозорится. И ведь, казалось бы, обычная викторина среди сотрудников клиники, ни прессы, ни огласки. легко можно подстроить этот проигрыш. Но Боткин с удивительным упорством не давал этого сделать. У Птицына уже идеи кончались, и Кравцов никак не смог помочь с этим делом. Взгляд заместителя главного врача упал на самого Боткина. Тот разговаривал о чем-то с Ениным. Екатерина Енина должна была помочь подставить Боткина на первом этапе, но она этого не сделала. Самое время разобраться. Птицын решительно подозвал к себе девушку. «Потрудитесь объяснить, почему мое поручение не было выполнено?» — обманчиво мягким голосом спросил он. «Я устраивалась на работу медсестрой, а не каким-то советником по интриганам», — ответила девушка. «Так что я не собираюсь подставлять врача на ровном месте». И как только Боткину удается так легко заводить новых фанатов. «Понятно», — Птицын злобно ухмыльнулся. «Как думаете, вашему брату нравится его новое место работы?» «Нравится», — напряженно кивнула девушка. «И он бы не хотел ее лишиться, верно? Например, если бы не прошел медицинский осмотр», — добавил заместитель главного врача. Екатерина Енина побледнела. «Как вы узнали?» — ахнула она. «Это неважно», — отрезал Птицын. «Сейчас будет третий заключительный этап по истории медицины. Опять вопросы и бланки ответов. И вы сделаете так, чтобы Боткин не дал ни одного правильного ответа. Иначе ваш брат попрощается с новой работой, которая ему так нравится». «Вы не станете!» — воскликнула девушка. «Это подло. Именно Боткин помог с получением этой работы, и вы не можете так просто это отнять». «Могу», — пожал плечами заместитель главного врача. «Вам всего лишь надо подсунуть Боткину этот специальный бланк. Он даже не заметит в нем подвоха. Деваться Ениной некуда, согласиться как миленькая. Жаль, что приходится тратить драгоценную бумагу, с помощью которой Птицын вел двойную бухгалтерию. Это была магическая бумага, очень редкая. Ее производил маг с редким аспектом, и стоила она недешево. Обычно заместитель главного врача использовал эти дефицитные листы для обмана главного врача, для сложных схем, приносящих ему солидную прибыль. Но сегодня один такой лист придется потратить на Боткина. Да он в жизни не догадается, что здесь какой-то подвох. Птицын прекрасно видел, как в первом раунде Константин осматривал свой бланк. Он тоже не так прост, но в этот раз точно не догадается. Екатерина Енина с усилием кивнула. «А куда ей деваться? Брат явно важнее, чем какой-то Боткин». Птицын выдал ей отдельный бланк для Константина и предвкушающе улыбнулся. Он уже прикидывал, куда потратит деньги Соколова, которые получит после унижения Боткина. Третий этап оказался историческим и самым сложным для меня. Историю развития медицины я знал не так хорошо, как хотелось бы. Просто не было времени изучить все то, что произошло за эти 2000 лет. Нет, основные моменты я, разумеется, знал, но вот в тонкостях был не силен. Если бы вопросы были только по медицине Древнего Рима, то тут уж мне нет равных, но они затрагивали весь период развития лекарского дела. Перед началом этапа сестра Енина повела себя странно. Она быстро всучила мне бланк, стараясь даже не смотреть мне в глаза. Я осмотрел его. Обычный лист, ничем не примечательный. Странно. В целом с этапом удалось справиться. Все-таки вопросы были не слишком и сложные. Девушка снова собрала листки и отнесла их к Птицыну на проверку. А все участники принялись ожидать результатов. Напряженно их ожидал только Енин. Он покраснел и сделался чуть ли не в тон своим волосам. Некоторые врачи о чем-то негромко переговаривались, усатый эндокринолог поедал огромную плитку шоколада, подтверждая мои мысли про повышенный сахар. В общем, все были заняты делом. Заместитель главного врача несколько раз нахмурился, проверяя работы, затем подозвал к себе сестру Енина и долго ей что-то высказывал. Так, что-то там явно нечисто. Оставить это без внимания я не мог, а потому решительно подошел к ним. Георгий Семенович так распоясался, что последние слова он проговорил довольно громко, и я их прекрасно услышал. «С одной задачей и то не справились. Все, ты свой выбор сделал, а брат может попрощаться с работой», — заявил он. На интересном же моменте я подошел. «Что тут происходит?» — поинтересовался я. Птицын вздрогнул и перевел взгляд на меня, только заметил. «Ничего», — буркнул он. «Ничего, чтобы вас касалось». «Все, что я услышал, очень даже меня касается», — усмехнулся я. «И что же такого сделала прекрасная девушка, что вы решили выгнать с работы ее брата? Енин Андрей Михайлович отлично справляется, нареканий от Жиркова нет. В чем же он провинился?» «А ты нашла себе защитника?» — процедил заместитель главного врача, обращаясь к девушке. «Но он тебе не поможет. Сама ему и расскажешь, в чем секрет твоего братца». Сестра Енина резко развернулась и покинула конференц-зал. Очень странные дела. «Вы победили на квизе, поздравляю», — заявил мне Птицын. «Сейчас объявлю официально. Что же по поводу ситуации с Ениным, вы уже ничего не сможете сделать». «Это мы еще посмотрим. Первым делом я решил поговорить с его сестрой. Дождался, пока заместитель главного врача прочитает бурную, неискреннюю речь с поздравлениями, забрал кубок и конверт с деньгами, выслушал поздравления от некоторых врачей и отправился искать сестру Енина. Это оказалось нетрудно. Она сидела в похожем холле, как и в отделении терапии, на диване. Выглядела очень расстроенной, но держала себя в руках. «Рассказывай, что случилось?» — подсел я к ней. «Мне снова дали распоряжение вас подставить», — пожала она плечами. «А я не стала. Не захотела. Птицын пригрозил, что в противном случае он уволит моего брата. И теперь он его уволит». «Как именно?» — спросил я. «Без причины он не имеет права». Девушка сделала несколько вдохов и выдохов. «Мой брат состоял на учете у психиатра», — призналась она. «Еще когда в школе учился. Там его бросила девушка, любовь всей его жизни. И он принял ряд ошибочных решений. Теперь он в порядке, с учета его давно сняли, но Птицын легко может все повернуть так, что мой брат сумасшедший, и ему не место в клинике. Этого Птицына в принципе давно пора наказать. Он давно напрашивается, и я слишком долго закрывал глаза на его действия. Девушка решила меня не подставлять, несмотря на угрозы ее брату. Это было очень трогательно с ее стороны, и теперь я был обязан ей помочь». «Мы не дадим заместителю выгнать твоего брата», — твердо заявил я. «У меня уже есть план, как это сделать. Идем». За следующий час мы с Екатериной, как оказалось, звали сестру Енина и самим Ениным, посетили несколько мест. Кабинет психиатра Ларионова, который согласился предоставить протокол своего осмотра и доказать, что Андрей Енин — абсолютно нормальный человек. Затем Жиркова, которому Енин честно рассказал всю ситуацию и который заверил, что он не отпустит так просто своего нового ученика и коллегу. Он уже начал его учить, а начинать все заново с другим как минимум не хотел. После всего этого я направился в свое отделение. Оставалось поговорить с Зубовым. «Ну что, как прошел квиз?» — с нетерпением встретил меня наставник в ординаторской. «Я в шоке, что мне даже не удосужились сообщить о переносе времени начала. Я узнал это случайно от старой утки». Забавно, что даже в отсутствии Терентьева наставник его не называет по фамилии или имени. Сила привычки. «У нашего отделения первое место», — отдавая наставнику кубок и конверт, улыбнулся я. «Но чтобы триумф был полным, надо сделать еще одно дело». «Какое?» — удивился Михаил Анатольевич. «Пора уволить заместителя главного врача», — отозвался я. «Его сегодняшние проступки стали последней каплей».